Ой, какой необычный дом! Крыша круглая, и из нее огромная труба торчит. Это телескоп. Когда в него смотришь, удаленные предметы увеличиваются, и их можно хорошенько рассмотреть. Телескоп, который стоит в этой обсерватории, позволяет разглядеть даже самые далекие звезды. Ой, хочу! Хочу скорее увидеть далекие звезды! А еще Луну поближе рассмотреть! Заходим внутрь! Тут лестница! Поднимаемся! Все, мы на месте. Вылезай, посиди пока в сторонке. Как здесь здорово! Компьютер, лампочки всякие мигают, книжки на полках. Дядя Кузя, а можно я уже в телескоп посмотрю? Не торопись. Сначала мне нужно настроить аппаратуру. Техника у астрономов сложная, требует подготовки. Ну вот, готово. Иди сюда, посмотри в телескоп. Ух ты! Узнаешь Луну? Не-а. Она в телескопе совсем другая. Чудная такая, не желтая, а серебристо-серая. И ямы на ней круглые, внутри глубокие, а края приподняты. Интересно. Поверхность Луны действительно очень интересна. Здесь есть и свои моря, и свои лунные материки. А эти, как ты говоришь, ямы называются кратеры. Кратеры. А что за моря? На Луне что, есть вода? Нет, воды на Луне нет. Лунными морями, Чевостик, называются темные овальные пятна. Это впадины и низменности, заполненные застывшей лавой. Лавой, которая из вулканов? Да, дядя Кузя? Правильно. Моря возникли на Луне очень давно, когда на ее поверхности извергались вулканы. А светлые места тогда что? Лунные материки. Они занимают большую часть поверхности нашего спутника. Как здорово! Луна далеко-далеко, а в телескоп посмотришь, и вот она уже близко. Жалко только, что сегодня Луну только с одного бока поизучать можно. Ну ничего, ведь сюда, в обсерваторию, еще раз прийти можно. Может быть, тогда Луна к нам другим боком повернется. Это, Чевостик, вряд ли. Наш спутник все время повернут к Земле только одной своей стороной. Другая сторона Луны Земли не видна никогда. Есть даже такое выражение «темная сторона Луны». Так говорят о чем-то загадочном и недоступном. И никто не знает, что там на этой загадочной темной стороне? Да нет, теперь мы знаем про наш спутник гораздо больше, чем раньше. Луну облетели космические аппараты и сфотографировали ее со всех сторон. И что же там оказалось, дядя Кузя? Те же самые кратеры, моря, материки, все то же самое. А, все, дядя Кузя. Луну мы рассмотрели, теперь переводи свой телескоп на какую-нибудь звездочку. Например, вон на ту, яркую, которая у самого края неба. Какую? А, это не звезда, Чевостик, это планета Венера. Планета? А чем она от звезды отличается? Знаю. Раз она такая яркая, значит, больше, чем звезда. А вот и нет. Планеты кажутся относительно крупными, потому что они расположены гораздо ближе к Земле. На самом деле, их размеры намного меньше размеров звезд. И еще, планеты, как и Луна, светятся отраженным от Солнца светом.